Говард Лавкрафт. Ужас Данвича. Горгоны, гидры и химеры, эти жуткие истории от члена и гарпия, всегда готовы возродиться в обремененном суевериями мозгу. Но это значит, что они и до того были там. Они воспринимаются нами как заимствованные древние образы. Архетипы сидят внутри нас, и это навечно. Но каким образом картины, которые мы обычно считаем вымыслом, способны поражать наши души? Эти образы внушают нам самый натуральный ужас, и мы действительно смертельно боимся, что будем физически поражены ими. О, древние страхи! О, эти первые творения природы, невообразимо более древние, нежели несовершенное человеческое тело. Да, они существовали и по сейчас могут существовать в нечеловеческой оболочке, но они не меняют своей сущности. Мы говорим здесь о чисто духовном, спиритуальном страхе. Он затмевает собой другие чувства, он переполняет нас в невинном младенчестве. И он не позволяет нам найти простой ответ на вопрос о том, что мы увидим, доведись нам заглянуть в неземное отражение нашего эго, где мы лишь улавливаем краем глаза неясный мир теней предсуществования. Чарльз Лэм о ведьмах и прочих ночных страхах. Если судьба когда-нибудь забросит вас в центральную часть северного Массачусетса, и вам доведется сбиться с пути на развилке дорог у пика Элсбери, что за один Скорнелс, вашему взору откроются пустыны, совершенно ни на что не похожий ландшафт. Местность здесь становится заметно выше, а извилистые пыльные дороги в окомлении полуразрушенных каменных плит теряются порой в мощных зарослях дикого шиповника. Деревья, объединенные там и сям, в небольшие рощицы, кажутся неправдоподобно большими, а буйные заросли сорных злаков, куманики и прочего бурьяна наводят на мысль о том, что земли в этой местности не возделываются вот уже много лет. Впрочем, впечатление это верно лишь отчасти. Кое-где все же можно увидеть рассеянные поля, но их немногочисленность и скудность сходу подвергает вас в состоянии глубокого уныния. Беспорядочно разбросанные дома можно буквально пересчитать по пальцам. Все только удручающее однообразие этих жалких, невообразимо старых лачуг не заставит вас скоро сбиться со счета. Редкие одинокие поселенцы, праздно торчащие у своих убогих жилищ или посреди неровных каменистых лугов, осторожно провожают вас взглядом из-под лобья, и ощутив на себе их взгляд, вы уже не решаетесь подойти к кому-нибудь из них и спросить дорогу. И дело тут не только в отталкивающей внешности, которую наделила природа обитателей этих мест, сколько именно в той плохо открытой враждебности, что сквозит в этих угрюмых взорах. Они неизменно молчаливы, проникшись атмосферой этого напряженного безмолвия, исходящего от уродливых скрюченных фигур, вы вдруг чувствуете, что соприкоснулись с чем-то запретным, что это может не кончиться для вас добром. А когда, поднявшись по дороге в гору, вы окажетесь на гребне холма, от этого возвышения вашему взору откроется картина мрачных лесных дебрей, на душе у вас станет еще более тревожной. Вершины холмов сразу же бросаются вам в глаза, слишком уж неестественные их идеально правильные закругленные формы. К тому же порой на фоне лучезарно ясного неба можно разглядеть стоящие на них высокие каменные столбы. Редкий холм, не увенчанный ими, именно увенчан, ибо образуя размещенные на самых вершинах правильной окружности, они поразительно напоминают короны монарха. Путь вам пересекают овраги и ущелья невообразимой глубины, через которые переброшены грубо склоченные и не очень надежные на вид деревянные мосты. В низинах лежат заболоченные луга, одним своим видом вызывающие чувство неосознанного протеста, в темное время суток, переходящее в столь же неосознанный, но от этого не менее натуральный страх, навеваемый песнями скрытых во тьме казадоев и мельтешением огромной массы светлячков, заводящих свой безмолвный воздушный танец под надоедливый однообразный их нескончаемых лягушачьих воплей. Неторопливый мискотоник начинает отсюда свой путь к океанским водам, опоясывает подножья холмов тонкой извилистой лентой, напоминающей издали гигантские блестящие серпантины. Густые леса, которыми в изобилии покрыты склоны холмов, внушают вам, особенно с небольшого расстояния, еще большее опасение, нежели странные каменистые короны на их вершинах, и вам хочется держаться подальше от этих зловещих темных откосов, вырисовывающихся во всем своем мрачном великолепии на фоне угрюмого неприветливого неба. Однако это невозможно, ибо нет дороги, которая проходила бы от них на более-менее почтительном расстоянии. И вы следуете мимо этих молчаливых, венценосных гигантов, всеми фибрами души ощущая исходящую от них неведомую угрозу. Миновав очередной холм, вы въезжаете в темный коридор старого крытого моста. И при виде этого сооружения вам становится не по себе от одной только мысли, что сейчас вы окажетесь внутри его. Но другого пути нет, выбирать не приходится, и вы ныряете в этот мрачный туннель, по ту сторону которого вашему взору открывается небольшая деревушка, зажатая между рекой и вертикальным склоном круглой горы. Поселение это представляет собой скопище жалких лачуг под двускатными крышами. Последняя деталь красноречиво свидетельствует о том, что дома эти были возведены не одну сотню лет назад и наверняка сильно обветшали за долгие годы. И действительно, при более тщательном осмотре от вашего взгляда не ускользнет, что многие из домов давно уже опустели и того, глядя рухнув на землю, а в древней церквушке с обломанным шпилем нашла себе приют убогая лавчонка, единственное торговое заведение, обслуживающее жителей этого поселка. В ноздрю вам ударяет отвратительный затхлый запах, дух тлена, что вот уже не одну сотню лет подтачивает дома и улицы вымороченной деревушки. Поднимая облака пыли, вы проноситесь на своем автомобиле по главной улице, и, достигнув противоположной окраины, выезжаете на узкую извилистую дорогу, вводящую вас все дальше и дальше от поселка, вливающуюся через некоторое время в основную магистраль по другую сторону пика Элсбери, куда вы выруливаете с неизменным вздохом облегчения. После этой нечаянной экскурсии вам вряд ли придет в голову поинтересоваться названием поселка. Но если все же вы проявите известное любопытство, то узнаете, что он именуется Данвич. Приезжие всегда были в Данвиче явлением достаточно редким, в особенности после обрушившегося на поселок кошмара, за которым напуганные жители окрестных населенных пунктов спешно убрали все дорожные знаки, указывающие путь к Данвичу. В этой местности, по всем эстетическим канонам, изумительно красивой, вы не встретите ни художников, ни отдыхающих. Привычка избегать этих мест родилась еще 2 столетия тому назад, когда разговоры о кровавых шабашах ведь, поклонении сатане и жутких обитателях лесов вызывали у людей не смех, а приступы суеверного ужаса. Но и в наш просвещенный век люди испытывают страх перед Данвичем и его окрестностями. Страх совершенно бессознательный, поскольку о данвичском кошмаре 1928 года им почти ничего не известно. Сильные мира сего сочли за благо замолчать эту ужасную историю, дабы не нарушать спокойствие своих сограждан. Скорее всего, страх этот основывается все на тех же старинных суевериях, которым так подвержены деградирующие за долгие годы глухой изоляции обитатели медвежьих углов Новой Англии. Почти полная их отрезанность от внешнего мира и, как следствие, большое количество родственных браков сделали свое дело. Жители этой затерянной глубинки давно уже выродились в особую расу, отмеченную четко выраженными признаками умственного и физического упадка. Их аналы изобилуют записями о чудовищных злодействах, загадочных смертях, кровосмешениях и иных деяниях, не менее извращенных и богомерзких. Впрочем, при том удручающе низком уровне интеллектуального развития, что присущ подавляющему большинству представителей сей затерянной ветвицы человеческого племени, все эти дикие истории не вызывают особого удивления, разве что доморощенная аристократия этих мест, далекие потомки нескольких эксквайров, прибывших сюда в 1692 году из Салема, еще как-то удерживаются на более-менее приемлемом уровне существования. Да и то верно лишь отчасти. Многие из представителей побочных ветвей генеалогических древ давным-давно уже погрязли в мерзости и нищете, тем самым лишив себя возможности носить доставшихся их фамилии с честью и достоинством. Отцы семейств Уэтли или Бишопов изредка отправляют своих подросших сыновей постигать науки в Гарвардском или Мискотонистском университет. Да вот только неизвестно, чтобы хоть один из них по окончании учебы вернулся под двускатную крышу своего дома, где был рожден и он сам, и бесчисленные поколения его предков. Даже от тех, кто располагает маломальской информацией о недавнем кошмаре, вы не услышите ничего толкового о случившемся здесь дьявольщине. Зато расскажет множество старинных легенд. В них повествуется о таинственных и страшных индейских обрядах, в продолжении которых туземцы вызывали с вершин круглых холмов чудовищные богохульные тени и устраивали исступления и моления под доносившийся откуда-то из-под земли жуткий грохот. В 1747 году преподобный Абия Ходли, новоиспеченный глава данического прихода конгрегационной церкви, произнес страстную проповедь, предупреждая в ней свою паству о скором пришествии сатаны. Вот что услышали от него прихожане. «Не должно более молчать о тех богомерзких деяниях демонов преисподней, которые стали слишком очевидными, чтобы не замечать их впредь. Станинские голоса Азазеля и Бузруаэля, Бельзевула и Велиала доносят уже до нас из-под земли ни одна дюжина ныне живущих свидетелей, честность которых никоим образом не может быть поставлена под сомнение, готовы подтвердить это. Сам я не более как 2 недели назад собственными ушами слышал, как силы зла вели свои богохульственные беседы на холме, что за моим домом беседы эти сопровождались громами и скрежетом, и шипом змеиным, и еще многими звуками, и порожденными землей, но пришедшими из глубин адовых, которые только черная магия может обнаружить, и которые только дьявол и может отомкнуть». Вскоре после произнесения этой проповеди мистер Ходли бесследно исчез, но текст ее, дошедший до Спрингфилда и отпечатанный в тамошней типографии, по сей день хранится там в целостности и сохранности. Вот с какого времени берут свое начало звуки холмов, о которых ходят самые зловещие легенды и которые давно уже являются неразрешимой загадкой для геологов и физиологов. В других преданиях рассказывается о нечистых смрадах, что исходит от корончатых кругов, образованных столбами на вершине холмов, и о духах молний, проносящихся в небесах. Их нельзя увидеть, но можно услышать, если оказаться в определенных местах на дне глубоких расщелин. А вот еще одна загадка. Дьяволово пастбище, склон холма, лишенный какой бы то ни было растительности. Здесь вы не увидите ни деревца, ни кустика, ни даже травинки. Нельзя не отметить и тот неподдельный суеверный ужас, что испытывают аборигены перед криками козадоев. Птиц этих тут великое множество. Теплыми летними ночами они кричат, как оглашенные, повергая в ужас обитателей Данвича, которые всерьез считают, что с наступлением темноты козадой выходит на свою дьявольскую охоту, карауля души умирающих, и когда душа, покинув бренное тело своего обладателя, оказывается в всяких лапах этих голосистых тварей, они тут же раздражаются демоническим хохотом, который слышен на всю округу. Но если душе усопшего удастся ускользнуть от ночных охотников, то разочарование охватывает их, и голоса их постепенно растворяются во мраке. Нет нужды говорить, что этим наивным сказкам уже не одна сотня лет, и что у человека образованно они могут вызвать разве что только улыбку. Они стары, как и сам Данвич, который появился в этой лесной глуши намного лет раньше любого другого поселения в радиусе 30 миль. На южной окраине поселка вы можете углядеть торчащие над землей стены погреба и дымовую трубу старинного дома Бишопов, возведенного еще до 1700 года. А мельница, хотя и лежит наполовину в развалинах, представляет собой наиболее позднее строение Данвича, сооруженное в 1806 году. Промышленности как таковой здесь никогда не было, если не считать всплеска деловой активности где-то в XIX веке. Но все благополучно заглохло короткое время спустя. Огромные каменные столбы на вершинах холмов по праву считаются самыми старыми постройками в окрестностях, но их возведение приписывают скорее индейцам, нежели потомкам белых поселенцев. Скопление черепов и костей внутри образованных столбами колец и на сопоставимой с ними по размерам скале на часовом холме, плоской, как обеденный стол, поддерживает всеобщую веру в то, что такого рода площадки служили когда-то местами погребения индейцам Пакамутукам, хотя многие этнологи считают такую точку зрения совершеннейшим вздором и утверждают, что останки принадлежат представителям кавказских народов. Глава вторая. Второго числа февраля месяца 1913 года в воскресенье в 5 часов по полуночи в округе Данвич, в большом и наполовину пустующем фермерском доме, притулившемся на склоне холма в 4 милях от самого Данвича и в полутора милях от иного ближайшего жилища, явился на свет Уилбер Уэтли. Эта дата у многих осталась в памяти, поскольку совпала в тот год со Сретением, который, впрочем, в соответствии с данвичскими традициями, носил здесь совсем другое название. Существовала, однако, и другая причина, по которой день, когда был рожден Уилбер, надолго запечатлелся в сознании жителей округи. Именно в тот самый день с холмов раздались демонические звуки, а собаки в продолжении всей ночи лаяли как бешеные. И, конечно, по сравнению с этими обстоятельствами, вряд ли можно считать существенной такую деталь, как личность матери новорожденного. А ее была опустившаяся, отталкивающая вида женщина-альбинос лет 35, жившая со своим престарелым, наполовину уже свихнувшимся отцом, о колдовских опытах которого в годы его юности рассказывали шептом самые жуткие истории. В Лавинии у Этли никогда не было мужа, но, как водилось в округе, она не стала отрекаться от ребенка, дав окружающим возможность волю посудачить о предполагаемом отце мальчика. Самой до всех этих пересудов не было никакого дела, ибо она всерьез гордилась своим чадом, столь поразительно непохожим на нее. Облик этого смуглого, козлоподобного младенца являл собой совершеннейший контраст с некрасивыми, но в то же время более-менее стандартными чертами лица его матери и с ее ярко выраженным альбинизмом. Многим в округе доводилось слышать ее невнятные бормотания, из которых следовало, что рожденный ею мальчик наделен необычайными способностями, и что его ждет великое будущее. Но, разумеется, никто и не думал принимать все это всерьез, ибо Лавиния Уэтли являла собой типичный пример тихого помешательства. Целыми днями напролет она бродила по окрестным холмам, и даже жестокие проливные дожди, что разражались время от времени над Данвичем, не могли удержать ее в четырех стенах. А недолгие часы, проводимые ею под крышей своего заброшенного жилища, она без остатка посвящала чтению огромных замшелых книг, что достались от отца, а до него переходили от одного поколения Уэтли к другому. В течение добрых двух столетий были уже настолько изъедены червями и временем, что, казалось, должны были развалиться на куски при первом же прикосновении. Не проведя ни единого дня в школе, она была буквально напичкана бессвязными обрывками старинных преданий, который ее посвятил старик Уэтли, снискавший себе в округе недобрую славу знатока черной магии. Из-за этой незавидной репутации, а также из-за факта якобы насильственной смерти мисс Уэтли, случившейся, когда Лавине мелькнуло 12 лет, люди всегда обходили стороной стоявший на отшибе фермерский домик, где обитало странное семейство. Смерть матери не особенно всколыхнула душу юной Лавинии и уже во всяком случае не изменила ее образа жизни. Так же, как и раньше, она продолжала расти в полной изоляции, с головой погрузившись в свои дикие мечты и проведя время в своих совершенно недетских играх. Домашние заботы ее нисколько не тяготили, что было неудивительно при том полном пренебрежении к чистоте и порядку, что царило в их семействе. В ночь, когда родился Уилбер, люди услышали неистовый лай собак и душераздирающий визг, эхом отдавшийся над всей местностью и заглушивший даже шумы холмов. Надо сказать, что соседи вообще не подозревали о беременности Лавинии и о существовании ребенка узнали неделю спустя после его появления на свет, когда старый Уэтли прибыл в заснеженный Данвич на своей санной повозке и обратился к кучке людей, толкавшейся рядом с универсальным магазином Осборна, с пространной и непонятной речью. Мало что уловив из нее, слушатели все же отметили тогда про себя, а после и вслух, ту поразительную перемену, которая произошла в облике старика и особенно в выражении его глаз, неизменно затуманенных пеленой некой непостижимой таинственности. Во всяком случае, одно было несомненно. Тот суеверный страх, что он внушал окружающим, сейчас поселился в его собственной душе. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что он был не единственным, кого так напугало это столь неординарное для любой другой семьи событие. Именно с тем его речи сквозило нечто вроде гордости за своего внука. Еще многие годы после того вспоминали жители Данвича слова, сказанные ему об отце ребенка. «Что мне до ваших слов? Они и вы сами скоро увидите, каков вырастет парень у Лавини, коль он поедет в отца. Уж не думаете ли вы, что только людьми, подобные вам, населен этот свет? Знайте, что Лавини читала в книгах и видела глазами своими то, о чем большинство из вас и помыслить не способны. А мужчина, избранный ею, самый лучший из мужей, каких вы только смогли бы отыскать по ту сторону Элдии. И если бы вы знали об этих холмах хоть малую долю того, что знаю о них я, вы поняли бы, что никакое церковное венчание не сравнится с таинством в этих холмах. Внемлите же, придет день, и вы все услышите, как дитя Лавинии назовет имя своего отца на вершине часового холма. Старый Захария Уэтли из Уэтли ненадетых деградаций и жена Эрла Сойера по прозвищу Мамочка Бишоп были единственными, кому довелось увидеть Уэлбера в первый месяц его жизни. Мамочка заглянула тогда в дом Уэтли из чистого любопытства, и те впечатления от визита, которыми она поделилась потом с общественностью, вполне соответствовали ее более раннему умозрительным заключениям. Что же касается Захарии, то он привел на двор старика Уэтли пару коров алдеринской породы. Тот купил их у его сына Кертиса. Этой сделкой было положено начало безостановочной веренице закупок скота для семьи маленького Уэлда, которая оборвалась только в 1928 году, когда разразился данвичский ужас. Но странное дело, хотя с того времени тряхлый хлеб во дворе Уэтли стал регулярно пополняться крупной живностью, не похоже было, чтобы его стены ломились от изобилия в нем коров и быков. Одно время наиболее любопытными жителями Данвича подкрадывались к животным, что паслись на крутом косогоре, немного повыше одинокого фермерского дома, и подсчитывали их количество, благо пастуха рядом с коровами никогда не было. За всю историю этих наблюдений никому из добровольцев не удалось насчитать более одной дюжины малокровных, да нельзя истощенных экземпляров. Бог знает, что послужило причиной такого их нездоровья. То ли гибельная почва этого пастбища, то ли зараза, кое были поражены стены и потолок старого хлева. Но в любом случае, не приходилось сомневаться, что животные на подворье Уэтли мерли, как мухи. На коже быков и коров можно было порой разглядеть какие-то раны и болячки непонятного происхождения, похожие на глубокие порезы, и некоторые из наблюдателей божились, что точно такие же болячки они видели на шее старика Уэтли и его дочери Альбиновски. Уже в начале весны, буквально через пару месяцев после рождения Уэлбера, Лавини вернулась к своему излюбленному занятию – блужданию по окрестным холмам. Только сейчас, во время прогулок, на ее руках покоился смуглокожий мальчик. Хотя интерес общественности к новорожденному довольно скоро улегся, после того, как большинству деревенских жителей удалось увидеть его своими глазами, многим из них не давало покоя то неестественно быстрое развитие, которое демонстрировал маленький Уэлдер. Действительно, он рос не по дням, а по часам. Уже в 3 месяца он не уступал в силе и росту годовалому ребенку, а его движения и звуки голосовых связок почти сразу же после рождения отличались целенаправленностью и осмысленностью, что не характерно для грудного младенца. Никто в округе особенно не удивился тому, что полгода с небольшим он самостоятельно сделал первые шаги, а еще через месяц ходил совершенно уверенно. А как-то раз, это было после Дня Всех Святых, в полночь на вершине часового холма люди увидели мощное яркое зарево, исходившая оттуда, где в окружении образованных древними камнями могильных холмов возвышалась плоская, как стол, скала. Волна самых невероятных слухов прокатилась по Данычу. Стоило лишь Силасу Бишопу из Бишопов, не запятнавших себя недостойным образом жизни, упомянуть о том, что примерно за час до появления зарева он увидел, как Уилбер несся, как угорел вверх по увенчанному плоским камнем холму, а за ним мчалась его полоумная матушка. Вообще-то на холме Силас появилась, чтобы загнать отбившуюся от стада тёлку, но, видав в тусклом свете своего фонаря два стремительно летящих силуэта, тут же забыл о возложенной на него миссии и уставился на беглецов, не спуская с них глаз до тех пор, пока они не скрылись из виду. Изумлению Силаса не было предела, когда он увидел, что оба они, и мать, и сын, были совершенно голы. Впрочем, насчет мальчика у него потом уже не было полной уверенности. По его словам, могло статься и так, что на Уилбера были надеты темные штаны или трусы, а вокруг талии был обвязан пояс с бахромой. Впоследствии, когда Уилбер стал появляться на людях, он всегда бывал одет в полный костюм, неизменно застегнутый на все пуговицы, и одна лишь угроза в отношении целостности его наряда, не говоря уже о реальном нарушении таковой, наполняла его бешенством и страхом. Такое внимание к своему внешнему виду было в глазах данвичцев явлением совершенно примечательным, особенно в сопоставлении с совершающей неряшливостью его матери и деда. Но только после разразившегося в 1928 году кошмара некоторые жители деревни смогли понять, что скрывалось за чопорностью Уилбера Уэтли. В январе следующего года по поселку поползли слухи, что черный ублюдок Лавинии заговорил в 11 месяцев от роду. Да как заговорил? Во-первых, его речь и близко не походила на тот ребяческий лепет, который исчезает у большинства детей только в 3-4 года. А во-вторых, по его выгорыванию ни за что было нельзя признать в нем уроженца здешних мест. Особой разговорчивостью мальчик, правда, не отличался. Но когда он говорил, нельзя было не заметить, что в его речи всегда наличествовал некий неуловимый элемент, абсолютно не характерный для обитателей Данвича. С точки зрения смысла, произносимые им предложения, включая даже те, где встречались несложные идиомалические обороты, были более чем обычными. Странным его речи было ее звучание как таковое. Слышавшие Уилбера не могли отделаться от впечатления, что вырывающиеся из его горла звуки явно отличаются от фонем, образующих нормальным речевым аппаратом человека. На лицо он выглядел гораздо старше своего возраста, хотя и унаследовал от матери и деда такую фамильную черту, как почти полное отсутствие подбородка. Вид его не по-детски крупного носа идеально гармонировал с дучным взглядом темных глаз, но тенянина и придавал лицу взрослое и в некоторой степени даже сверхъестественно умное выражение. Несмотря на это, он был весьма уродлив, толстый и отвислый, как у козла, губы, пористая темно-желтая кожа, грубые и ломкие волосы, сильно вытянутые в длину уши. Очень скоро все его не взлюбили, еще сильнее, чем деда и матушка. Любые разговоры о нем неизменно сводились к обсуждению колдовских деяний старого Уэтли. В частности, о том, как однажды, стоя посреди каменного круга с огромной раскрытой книгой в руках, старик Уэтли выкрикнул во всю силу своих легких: «Йог-Сотот!» И от звука этого страшного имени содрогнулся часовой холм. Мальчика не любили не только люди, но и собаки. Ему всегда приходилось быть начеку, когда он проходил по улицам Данвича. Глава третья. Тем временем старик Уэтли продолжал без меры скупать крупный рогатый скот, день ото дня увеличивая поголовье своего стада. Он напилил большое количество бруса и досок и принялся за ремонт незаселенной части заднего крыла дома. За древностью своей оно уже ушло наполовину в землю, вернее сказать, в каменистый склон холма, на котором стоял дом. Под островерхими крышами заброшенной части здания скрывалось несколько просторных помещений, но непонятно было, для чего они вдруг понадобились старику, когда до сих пор ему и его дочери вполне хватало для проживания трех наименее обветшалых комнат первого этажа. Многие сомневались, что у старика Уэтли достанет силы терпения осуществить задуманную реконструкцию, которая для человека гораздо более молодого была нелегким делом. Однако эти опасения оказались напрасными. Несмотря на непрестанное полоумие, бормотание, исходившее от старика во время его многочасовых трудов, к

Именно тогда они всерьез заговорили о демоническом блеске глаз на его уродливом и совершенно недетском лице. Иногда он что-то бормотал на непонятном жаргоне или распевал причудливые ритмы, и эти звуки наполняли тех, кому случайно доводилось их слышать, чувством необъяснимого страха. Неприязнь собак к нему стала притчей во языцах, и он вынужден был вооружиться пистолетом, чтобы обеспечить себе безопасность во время своих хождений по округе. Порой он пускал оружие в ход, и это отнюдь не прибавляло ему популярности среди местных жителей, многие из которых были владельцами сторожевых псов. Некоторые из тех, кто был вхож в дом Уэтли, часто заставали Лавинию на первом этаже в полном одиночестве, в то время как сверху доносились странные сдавленные крики и несмолкающие шаги, звук которых отменно резонировался досками пола второго этажа. Вопросы о том, что такое делают ее отец и сын, уединившись наверху, она неизменно пропускала мимо ушей. Но как-то раз, когда местный продавец рыбы, известный на всю округу шутник, взялся за ручку запертой двери, за которой скрывалась ведущая наверх лестница, и принялся дергать ее, бедная Лавиния побледнела, как полотно, едва не упала в обморок от охватившего ее ужаса. Рассказывая об этом случае завсегдатаям данвичских лавок, торговец клятвенно уверял их, что доносившиеся сверху звуки поразительно напоминали топот лошадиных копыт. Слушатели тут же вспоминали превращенное в двери окно второго этажа, ведущее к нему помост, прорву крупных животных, приобретенных стариком Уэтли за последнее время, и многозначительно кивали головами. Далее на ум им приходили жуткие легенды о юности отца Лавинии, и этих странных и таинственных существах, что появляются на лике земли, стоит лишь принести неким языческим богам в нужное время и на нужном месте жертвенного тельца. Некоторое время спустя люди стали замечать, что поселковые собаки прониклись к стоящему на шибе дому Уэтли такой же яростной нелюбовью, какой они до того доставили лично Уилдера. Отголоски мировой войны дошли до этих мест в 1917 году, когда сквайр Сойер Уэтли, выполняя обязанности председателя местной призывной комиссии, отчаялся отыскать среди населения Данвича необходимое количество молодых людей, годных по своему физическому и умственному развитию, быть посланными хотя бы в учебный лагерь. Правительственные чиновники, озабоченные столь явными признаками вырождения целого региона, направили туда несколько военных и медицинских экспертов. Те прибыли на место и провели тщательное исследование, результаты которого нашли свое отражение в подробном отчете. При желании с ним можно ознакомиться, пролистав подшивку любой из новоанглийских газет за те годы. За появлением этого отчета последовал наплыв репортеров в Данвич. И уж они-то постарались на славу, расписывая на все лады нравы здешней публики. Особенно отличились Boston Globe и Arkham Advisor. На страницах их воскресных изданий появилась щекочущая нервы информация о странностях роста молодого Уилдера, познаниях старика Уэтли в области черной магии, полка с таинственными книгами, наглухо изолированном верхнем этаже древнего дома на холме, и о загадочных подземных шумах, что держали в страхе обитатели этого захолустья. Уилдеру было тогда 4,5 года. Выглядел же он уже на все 15. На щеках и верхней губе стал уже пробиваться темный пушок, а голос начал ломаться, превращаясь в неокрепший пока еще юношеский басок. Эрл Сойер сопровождал репортеров и фотографов обеих вышеупомянутых газет, когда те посещали дом старика Уэтли. И в продолжении этих своих визитов постарался обратить их внимание на более чем необычный смрад, доносившийся сейчас уже сверху, а не с сарая с инструментами, как раньше. Ничего определенного по поводу этого запаха Сойер сказать не мог, но в одном он совершенно не сомневался. Зловоние, испускаемое сверху, было идентично мерзкому запаху, который несколькими годами раньше ему довелось учуять в распахнутом настежь сарае, где старик Уэтли хранил свои инструменты. И в то же время он ничем не отличался от того мертвенного духа, что исходил от каменных столбов, венчавших окрестные холмы. Данвичцы читали газетные репортажи с презрительными ухмылками, на лицах уж слишком много наградили бестолковые газетчики в своих рассказах. Да и чего ради им вздумалось интересоваться вещами, которые ни один уважающий себя житель Данвича не стал бы совать носом? Никто из местных, например, никогда не задавался вопросом, почему старик Уэтли всегда расплачивался за закупленный скот золотыми монетами, еще невообразимо старинной чеканки. Сами Уэтли принимали непрошлых визитеров с плохо вскрытой враждебностью. однако в какой-то степени, сохранив уважение к общественному мнению, все же не посмели отказать приезжим гостям в приют. Глава четвертая. В продолжение последних десятилетий род Уэтли все глубже и глубже погрязал в трясине дикой убогой жизни, которую вело большинство обитателей Данвича. Особенно ярко проявлялось это дважды в год, на майский праздник и в День всех святых, когда Уэтли возжигали огни на вершине часового холма, подлиняющий кровь ворчания, доносившейся из земных недр. Эти два дня в году были единственными, когда Уэтли показывались на людях, и после этого вновь возвращались к привычной для них жизни деревенских отшельников. Редкие посетители, заглядывавшие в их стоящий на отшибе дом, в один голос утверждали, что с заколоченного верхнего этажа постоянно доносятся какие-то звуки, несмотря на то, что во время визита гостям встречали как будто бы все члены этого странного семейства. Некоторые из визиторов подозревали, что на чердаке совершаются обряды жертвоприношения. И в самом деле эта догадка как нельзя лучше увязывалась с тем неоспоримым фактом, что закупаемый стариком неимоверных количеств скот исчезает как в прорву. В поселке пошли уже разговоры о том, что неплохо бы было обратиться в общество борьбы против жестокого обращения с животными. Однако сразу было ясно, что из этой затеи ничего не выйдет, так как жители Данвича менее всего склонны были привлекать внимание посторонних людей к себе и к своему поселению. В году примерно в 1923, когда Уилберу минуло уже 10 лет, его бородатое лицо ничем не отличалось от физиономии взрослого мужа, в доме начался второй этап больших плотницких работ. Все они происходили внутри заколоченного верхнего этажа, и по деревянным обломкам, которые старый Уэтли и его внук выбрасывали наружу, люди догадались, что они разобрали перекрытие и, возможно, даже пол чердачного помещения, превратив его в огромное пустое пространство между первым этажом и островерхой крышей старого дома. Большую дымовую трубу, что была установлена посреди здания, они тоже снесли. И сейчас вместо нее торчала уродливая жестяная труба, какие ставятся на походных кухнях. В первую же весну, после повторного ремонта, старик Уэтли заметил, что из долины холодных ключей к их дому стало слетаться огромное количество козадоек. Их пронзительные крики не прекращались каждую ночь, и старик воспринимал их как знамение свыше. «Слышали бы вы, как они свистят! Аккурат со мной вместе, как я дышу!» — говорил он, собравшимся в магазине Осборна односельчанам. «И сдается мне, они караулят мою грешную душу. Знают, подлые твари, что она вот-вот готова покинуть меня, и, видать, никак не хотят ее упустить. Подождите, вот оставлю я вас на этом свете, и вы узнаете, удалось ли мне это или нет. Ежели, когда я помру, они будут хохотать всю ночь и угомониться только с рассветом, то, стало быть, у них это получилось. А уж коли они сразу утихнут, как я отойду, то, значится, ничего у них не вышло. Да я-то уже знаю, что они затевают, так что не видать им моей души, как собственных ушей». В одну из ночей 1924 года в доме Дэра Хаутвена, жителя Эйлсбери, раздался телефонный звонок. Звонил Уилбер Уэтли и просил сейчас же приехать к его деду, который, по-видимому, находился уже при смерти. Нещадно нахлёстывая свою лошадь, доктор устремился во тьму чащобу, отделявшей Эйлсбери от Данвича, и вскоре достиг места назначения. Старик Уэтли в самом деле был очень плох. Слабое сердцебиение и прерывистое дыхание свидетельствовали о скором конце. Неопрятная голобрысая Лавиния и ее бородатый сын стояли у изголовья постели, а из пустот наверху раздавались странные звуки, как будто кто-то яростно метался туда-сюда. Своим ритмом эти звуки напоминали шум океанских волн. Доктор с видимым беспокойством прислушивался к крикам ночных птиц за окном. Их неисчислимый легион стройно выводил свои дьявольские песнопения в такт свистящему дыханию умирающего. От этой жуткой гармонии доктору стало не по себе, и он в очередной раз пожалел о том, что поехал на вызов в это пользующееся недоброй славой место. Примерно к часу ночи старик Уэтли пришел в себя и, собравшись силами, перестал хрипеть, чтобы сказать несколько слов своему внуку. «Больше места! Уилли, скоро надо быть больше места! Ты так быстро растешь, а это растет еще быстрее! Скоро ты дождешься от него толку, мой мальчик! Открою тебе ворота к Йоксатоту, и ты войдешь в них с долгой песней на устах! А найдешь ты ее на странице полного собрания! А затем поднеси к тюрьме спичку. Огонь из земли не сожжет это. Нет». Похоже было, что перед смертью старик окончательно выжил из ума. Наступила пауза, в продолжении которой стая козадоев за окном сменила ритм своих криков в соответствии с участившимся дыханием старика Уэтли. И тут же, откуда-то издали, послышались звуки, весьма напоминавшие зловещие шумы холмов. Услыхав их, старик из последних сил выдавил из себя еще пару фраз. «Корми его регулярно, Уилли, и следи за количеством. Не позволяй ему расти слишком быстро здесь, потому что начнешь давать ему по четвертине, а он вырастет еще до того, как ты откроешь ворота к Йоксатоту, а это не нужно. Только они оттуда могут это сработать и приумножить. Только они. И если они захотят вернуться...» Но тут вместо слов снова пошли хрипы, и Лавини издала жуткий визг, услышав, как отреагировали на это козадуи. Старик закрыл глаза и потерял сознание. Где-то час спустя он разомкнул на секунду веки, обвел всех собравшихся мутным взглядом, и затем из его горла вырвался жуткий клекот, на этот раз последний. Дикие вопли козадоев мгновенно смолкли, и доктор Халтон, подойдя к безжизненному телу, надвинул дряблые веки на блестящие серые глаза. Лавиния всхлипнулся, но Уилбер, вслушиваясь в слабые шумы холмов, довольно ухмыльнулся. «Упустили они его?» — пробормотал он своим густым басом. К тому времени Уилбер успел накопить изрядный запас познаний в той области, в которой его с ранних лет натаскивал старик Уэтли. Впрочем, его потрясающая эрудиция носила довольно однобокий характер и не распространялась на другие науки. Тем не менее, имя его было хорошо известно во многих библиотеках, в том числе и весьма удаленных от Данвича. Он вел с ними переписку, надеясь отыскать в их архивах некоторые редкие, запрещенные к выдаче издания, увидевшие свет неисчислимое количество лет тому назад. Что же касается насельчан, то все они дружно ненавидели и боялись его, подозревая, что он замешан в исчезновении нескольких данвичских детей. Прямых обвинений, однако, против него никто не выдвигал. Этому мешал как страх людей перед ним, так и его тугой кошелек, которым не переводились старинные золотые монеты, коими Уилбер, как некогда его дед, рассчитывался за коров и бычков, закупаемых теперь в еще более жутких количествах. Выглядел он совершенно зрелым мужчиной и заметно превосходил окружающих ростом. В 1925 году один из его корреспондентов, сотрудник Мискотонийского университета, прибыл в Данвич навестить своего ученого коллегу и был потрясен его внушительной фигурой. Рост Уилбера уже тогда достигал 6 футов 9 дюймов. Все годы, что Уилбер жил со своей уродливой матерью-альбиноской, он относился к ней не иначе, как со всевозрастающим презрением, и в конце концов запретил ей появляться с ним на холмах во время оргии на майский праздник и День всех святых. В 1926 году бедняжка призналась матушке Бишоп в том, что испытывает страх перед своим чудовищным отпрыском. «Раньше я знала про него кое-что такое, что никто не знал, матушка», — сказала она как-то ей. «А сейчас с ним такое происходит, что я уже и сама ума не приложу. Что Уилбер хочет, что он делает? Я каждый день Бога молю, чтобы он открыл мне это. Но Бог молчит. В тот день всех святых шумы холмов грохотали громче, чем когда-либо ранее. Как в течение многих лет до этого на часовом холме вспыхнули огни. Но ритмичные визги огромной стаи казадоев, которым по всем срокам не время уже было заводить свои песни, повергли в замешательство собравшихся на празднество. Птицы явно собрались около неосвещенного фермерского дома Уэтли, и после наступления полуночи их пронзительные крики переросли в пандемическую истерию, не стихавшую до самого рассвета и повергшую всю округу в состояние тихого ужаса. Затем птицы бесследно исчезли, неслясь куда-то на юг, куда они запоздали уже на добрый месяц. Никто из деревенских жителей не решился дать тогда какое-либо определенное толкование этому зловещему феномену. В тот день всех святых в поселке не было зарегистрировано ни одной смерти. Но с тех пор никто и никогда не встречал больше бедную Лавинию Уэтли, уродливую, полоумную альбиноску. Летом 1927 года Уилбур починил два сарая у себя во дворе и начал перетаскивать в них свои книги и имущество. Вскоре после этого Эрл Сойер появился в магазине Осборна и заявил, что в фермерском доме вовсю ведутся новые плотницкие работы. Уилбур заколотил все двери и окна на первом этаже и, похоже, собрался убрать все перегородки, которые они с дедом поставили наверху 4 года назад. Уилбур жил в одном из сараев, и Сойер отметил, что он выглядел необычайно встревоженно, поскольку его подозревали в причастности к исчезновению своей матери, то очень немногие отважились сейчас подходить к его жилищу. Его рост превысил уже 7 футов, и не было никаких признаков того, что скоро он окончательно прекратится. Глава 5. Первое путешествие Уилбура за пределы Данического региона явилось, несомненно, самым значительным событием следующей зимы. Его переписка с библиотекой Виденера в Гарварде, парижских библиотек Ньюсиональ, британским музеем, Буэнос-Айресом университетом и, наконец, библиотекой Мискотанинского университета в Архене не дала никаких результатов. Ни в одной из этих гроздей человеческого знания ему не дали согласия на выдачу книги, которую он так отчаянно желал заполучить. Невообразимо огромного роста, почти 8 футов, с дешевым чемоданом в руке, купленным незадолго до того в магазине Осборна и с темным козлоподобным ликом горгулий, появился он на улице Харкона, обуреваемый желанием отыскать таинственный том, хранящийся под замком библиотеки колледжа. Жуткий некрономикон безумного араба Абдулла Хазреда. Переложение на латынь Алауса Вормия, напечатанных в 17 веке в Испании. Хотя он впервые в жизни очутился в настоящем городе, его нисколько не заинтересовали, пусть скромные, но никогда не виданные им доселе достопримечательности. Сразу же по прибытию он прямым ходом направился в сторону университета, и, дойдя до него, решительной поступью миновал ведущий на университетскую площадку ворота, не обращая ни малейшего внимания на свирепого сторожевого пса с длинными белыми клыками, который, едва завидев нелепую фигуру Уилбура, принялся лаять и бросаться на него с какой-то жуткой одержимостью, вытягивая в тугую тетиву, сдержавшую его массивную цепь. В чемодане Уилбура лежала бесценная, но, увы, не полная копия англоязычной версии Некрономикона. В переводе «Доктора Ди» она перешла к нему в соответствии с дедовским завещанием. Оказавшись в университетской библиотеке и получив на руки латинскую копию, он тут же принялся соотносить оба текста в попытках обнаружить тот самый абзац, которого недоставал на 751 странице его собственного дефектного тома. Разумеется, он старался не привлекать к себе внимание библиотекаря, которым был, кстати сказать, его старый знакомый Генри Армитедж, тот самый эрудит, что заглядывал как-то раз к нему на ферму. Сейчас сидел напротив и вежливо, но настойчиво задавал гостю вопрос за вопросом. Уилбур нехотя отвечал на них. Да, если честно, он ищет что-то вроде формулы или заклинания, содержащихся в страшное имя

уходила своими корнями в черные бездны бытия, что, подобно титаническим фантазмам, простерлись далеко за пределами пространства и времени, энергии и сознания. Уэлбер поднял голову и заговорил странным своим голосом, звучавшим слишком уж нехарактерно, зловеще нехарактерно, для того, чтобы можно было принять его за результат работы обычных человеческих голосовых связок. «Мистер Армитедж, я бы очень хотел забрать с собой эту книжицу. В ней есть кое-что такое, что мне надобно испробовать. Но не здесь, в этой комнате. Я знаю, есть инструкция, но я полагаю, вы не возьмете на себя грех отказать мне в моей просьбе. За всей этой волынкой с никому не нужными правилами. Дайте мне ее, сэр. И я клянусь вам, ни одна живая душа не узнает об этом. Уж само собой, я буду беречь ее, как зеницу ока. А это копия. Доктор, так право же, не довел я ее до такого состояния». Он осекся на полуслове, увидев на лице библиотекаря решительный отказ выполнить его просьбу. Его уродливая физиономия вытянулась еще больше. Армитедж, собравшийся было предложить Уилберу снять копию с ненужной ему части, вдруг подумал о возможных последствиях этого шага и смолчал, ибо не мог он дать ключи к зловещим неведомым сферам своему одержимому посетителю. Уэтли понял, что ничего ему здесь не добиться. «Ладно, чепуха какая», — произнес он нарочито небрежным тоном. «Пойду попытаю счастье в Гарвард. Может быть, там сидят не такие буквоеды, как здесь». С этими словами он поднялся с места и зашагал к выходу, привычно сутулясь у каждого дверного проема. Вскоре Армитедж услышал отчаянный лай огромного сторожевого пса у калитки. Вслед за этим в поле его зрения показалась горелоподобная фигура Уэлбера, вышагавшего по прилегавшей к университете улочке. Тут же на ум ему пришли самые невероятные легенды, когда-либо слышанные им, и истории, добросовестно приводимые в старых номерах Адвертайзера. Невидимые существа неземного происхождения, или, по крайней мере, берущие свое начало отнюдь не из трехмерного земного пространства, проносились над холмами и долами Новой Англии, оставляя за собой жуткий смрад и вызывая в душах людей леденящий ужас, и повисали над кронами каменных столбов на холмах. Эти истории ему приходилось слышать не раз и не два, но только сейчас он вдруг ощутил всем своим существом кошмарную близость вторжения неведомых злых сил и будто воочию увидел проблеск черного царства древних властителей вселенной. С дрожью страха и отвращения он захлопнул некрономикон. В помещении ощущался оставшийся после Уилбера омерзительный запах, непонятный, нечестивый дух. «Иногда по их духу можно определить, что они где-то рядом», — процитировал он вслух. Действительно, запах этот поразительно напоминал тот, что едва не свалил его с ног в фермерском доме Уэтли более 3 лет назад. Он еще раз представил себе Уэлбера, страшного, отвратительного, с козлиной физиономией, и издевательски рассмеялся, вспомнив деревенские сплетни по поводу его происхождения. «Кровосмешение?» — пробормотал Армитедж в полголоса. «Боже мой, какие дураки! Да покажи им портрет великого бога Пана, работа Артура Мейчена, и они всерьез подумают, что это плод обычного данышского блуда. Однако же, что за существо было отцом Уилбера Уэтли? Жило ли оно здесь, на этой планете, либо же обитало где-то в неведомых на Земле измерениях, передав своему отпрыску дьявольское свое уродство? Родился в Сретении как раз спустя 9 месяцев после майского праздника в 1912 году, когда слухи о странных подземных шумах достигли Архама. Кто же бродил по горам в ту майскую ночь? И ужас какой страстной пятницы получил воплощение в этом получеловеке. Следующие несколько недель доктор Армитедж целиком посвятил сбору всевозможной информации о Болдере Уэтли и бесформенных видениях в Данвичской округе. Прибыв в Эйлсбери, он нашел там доктора Халтона, того самого, что посетил старика Уэтли на его смертном одре, и внимательнейшим образом выслушал последнее обращение старика к своему внуку в изложении врача. Далее последовал визит в Данвич, не принесший, однако, ничего нового. И тем не менее, тщательное изучение тех страниц Некрономикона, что так жаждал получить молодой Уэтли, смогли пролить некоторый свет на природу той угрозы нашей планете, о которой говорилось в дьявольском фолианте. Разговоры и переписка со специалистами, занимавшимися старинными поверьями, вызывали у него всевозрастающее изумление, к которому примешивалась тревога, постепенно перераставшая в неосознанный, но от этого не менее острый страх. И с наступлением лета он понял, что нужно что-то предпринимать в отношении затаившегося в верховьях мискатоника кошмара и того чудовищного порождения живой материи, которое именовалось Уолбером Уэтли. Глава 6. Пролог данвичского ужаса, потрясшего округу осенью 1928 года, имел место в период между праздником урожая и равноденствием. И доктору Армитеджу довелось стать одним из свидетелей этой жуткой прелюдии. К тому времени Армитедж был уже наслышан о неудачной поездке Уолбера в Кембридж и о его отчаянных попытках получить оригинал или хотя бы копии недостающих у него страниц Некрономикона в библиотеке Видена. Попытки эти, впрочем, оказались для него столь же безуспешными, да и не могли быть иными, поскольку Армитедж дал на этот счет строжайшие указания служащим всех библиотек Новой Англии. Прибыв в Кембридж, Уилбер пребывал в состоянии страшного нервного напряжения. Он во что бы то ни стало старался заполучить эту книгу, но при этом неосознавательно опасался, что опять ему придется вернуться домой ни с чем. В ночь на 3 августа доктор Армитедж был разбужен в своей спальне неистовым лаем огромного сторожевого пса, что охранял территорию кампуса колледжа. Собака будто взбесилась. Настолько страшными и чудовищными были издаваемые ею рыки и завывания, которые звучали с устрашающими паузами между ними, и после каждой паузы становилось все громче и громче. Затем раздался крик или визг, поднявшись с постели многих жителей Аркхэмса, и на всю ночь лишившись душевного покоя, ибо он был не только оглушительно громким, но и звучал настолько чужеродно и нехарактерно для рожденного на земле человека, что у всех, кто его слышал, кровь заледенела в жилах. Армитедж, в попыхах накинув на себя подвернувшуюся под руку одежду, помчался по ночной улице и, подбежав к зданию университета, увидел, что некоторые любопытные уже опередили его. В охранной сигнализации, не смолкая, оглашал весь прилегающий к университету квартал. Озаренная мрачным светом полуночной луны, чернело распахнутое окно в библиотеку. Незваному пришельцу удалось проникнуть внутрь помещения, поскольку именно оттуда доносился лай собаки и визг ее жертвы, с каждой минутой, впрочем, постепенно ослабевавший и переходивший в басовитый стон. Какое-то шестое чувство подсказывало Армитеджу, что внутри помещения творятся сейчас невообразимо ужасные вещи, которые могут повергнуть человека, неподготовленного, в состоянии глубочайшего шока. И потому, открывая дверь вестибюля, он на правах лица ответственного за библиотеку не допустил туда никого из толпы, за исключением профессора Уоррена Райса и доктора Фрэнсиса Моргана, которых заметил среди собравшихся зевак. Это были надежные люди. Еще раньше он поделился с ними своими соображениями по поводу Уилбера Уэтли и таинственной главы из Некрономикона. Внутри воцарилась уже полная тишина, которую нарушали лишь раздававшиеся время от времени жалобные поскульния пса. Не ускользнуло от наблюдательного Армитеджа и то, что козадой, облепивший густой кустарник вокруг кампуса, завели свою дьявольскую ритмичную песнь точь-в-точь в унисон затихавшим дыханием умирающего.

настоящей красной крови. Вместо нее на полу темнела зловонная желто-зеленая сукровица, затекшая за радиус круга липкой лектеобразной массой и обесцветившая пол. Завидев троих мужчин, лежащее на полу существо принялось, не поднимая, не поворачивая головы, бормотать что-то непонятное. Во всяком случае, это была не английская речь. Доктор Армитедж не сделал тогда никаких записей, но сумел кое-что запомнить. С первых же слогов стало очевидно, что бормотание это не имеет ничего общего с земной речью. Доктор уловил в нем некоторые разрозненные фрагменты, взятые из Некрономикона, из тех самых богохульственных мест, ради которых существо и приняло сейчас свою страшную смерть. Затем бормотание стало совсем нечленораздельным. Доктору удалось различить что-то вроде «Нга-нга, бах-шакат, я-як-сатат, як-сатат». После этого наступило полное молчание, за которым последовало безумное ритмичное клещение, затаившееся в своем дьявольском ожидании Казадоя. Наконец хрипы прекратились. Пес поднял свою огромную голову и издал долгий страшный вой. Пение Казадоев за окном тут же оборвалось, и на фоне ровного гула толпы послышались дикие крики ужаса. Огромные стаи пернатых стражей взвились в залитое лунным светом небо и мчались прочь с глаз людей, так и не дождавшись своей добычи. В эту минуту собака поднялась на четыре лапы и, испуганно гавкнув, сиганула прямо в окно. В толпе поднялся шум. Доктор Армитедж крикнул собравшимся, что ни один из них не будет допущен в помещение до тех пор, пока не явится полиция или коронер. «Слава богу», — подумал он, — «что окно библиотеки расположено слишком высоко для того, чтобы с улицы можно было увидеть, что делается в помещении». На всякий случай он опустил еще и шторы. Вскоре явились два полисмена, и доктор Морган, встретив их в вестибюле, принялся настойчиво уговаривать их не входить в комнату до тех пор, пока не придет коронер, и тело не будет осмотрено и закрыто покрывалом. На полу между тем происходили ужасные перемены. Было бы, наверное, излишним описывать вид полурасчлененных останков и степень их ужатия, случившегося буквально на глазах доктора Армитеджа и профессора Райс. Но все же необходимо отметить тот факт, что доля человеческой составляющей в лице Уилбера Уэтли занимала, судя по случившимся изменениям, весьма незначительное место. Когда прибыл наконец коронер, чудовищный запах почти исчез, а на крашенных половицах осталась только липкая белесая масса. По всей видимости, тело Уэтли не имело ни черепа, ни скелета. Во всяком случае, никто не увидел и намека на них. Наверное, этим он и был похож на своего неизвестного отца. Глава 7. И все же это был только пролог к данническому кошмару как таковому. Озадаченные представители официальных кругов исполнили необходимые в подробных случаях формальности, скрыв от широкой общественности наиболее чудовищные подробности. В Данвич приехали юристы, в задачу которых входило найти наследников Уолдера Уэтли. Первое, на что они обратили внимание по приезду, было царившее в поселке страшное возбуждение. Причиной этому были как сильные подземные ворчания в районе проклятых холмов, так и жуткое зловоние и звуки мощных глухих ударов, доносившихся все громче и громче из обширных пустот заколоченного дома на отшибе. Эрл Сойер, в отсутствие хозяина, ухаживший за коровами и лошадьми, получил вскоре сильное нервное расстройство. Власти всячески избегали этого заброшенного строения с большой изобретательностью, придумывая отговорки, чтобы не приближаться к нему. И появились здесь только один раз, бегло осмотрев отремонтированный незадолго до случившихся событий сарай, где обитал Уэтли. Они составили многословный, но совершенно пустой отчет и представили его в суд поселка Элдери. И, как говорят среди многочисленных и достойно живущих и опустившихся родственников Уэтли, что обитает в верховьях Мискатоника, до сих пор идут тяжбы за долю имущества, оставшегося после исчезновения Уилбера. С трудом поддающаяся прочтению рукопись, составленная из странных символов, помещенная в огромном гроссбухе и бывшая, судя по обилию пробелов и разноцветию чернил и почерков, чем-то вроде дневника, окончательно поставила в тупик тех, кто нашел ее на старинном бюро, служившем хозяину письменным столом. После недельных дебатов дневник был отправлен в Мискатонийский университет вместе с коллекцией старинных книг усопшего.

А то чего ради стали бы они бесконечно переделывать и заколачивать его? Этот второй Уилбер такой же не человек, как и первый, которого мы знали. Не зря же говорят, вокруг Данвича постоянно витают невидимые существа. Но не люди, и людям следует их опасаться. Вчера земля опять не молчала, а к утру, как сказал Чанси, красотой в ущелье холодных ключей разорались так громко, что бедняжка глаз не мог сомкнуть. А потом он услыхал слабый звук, что доносился со стороны дома Уэтли, будто где-то ломает деревянную постройку. Я уже вам говорил, что он увидел, как там оказался. Ой, не к добру все это, не к добру. Надо бы нашим мужчинам сколотить команду и постараться покончить с этой дьявольщиной раз и навсегда. Я же за себя боюсь. Если честно, иногда мне кажется, что скоро настанет мой час. Ваш Лютер. Он посмотрел, куда воют эти огромные следы. Нет? Тогда мы вскоре, ежели они располагались вдоль дороги к ущелью со стороны ущелья и не подходили до сих пор к вашему дому, то, я полагаю, они ведут прямиком в ущелье. Я всегда говорила, что нечистое это место, ущелье холодных ключей. Казадо и светлячки ведут себя там так, как будто они в порождении не бога, а дьявола. А ежели встать аккуратно между водопадом и медвежьей берлогой, то можно услышать, как шумят и разговаривают странные нечестивые существа. К полудню 10 сентября добрых 3/4 мужского населения Данвича, включая малолетних мальчишек, курсировало вдоль дорог и лугов между развалинами дома Уэтли и ущельем холодных ключей, с замиранием сердца рассматривая оставленные на земле чудовищно огромные следы, останки изувеченных коров Сета Бишоп, страшные и источающие зловоние обломки дома Уэтли и примятую растительность на полях и по обочинам дорог. Что-то необъяснимо жуткое вырвалось на свободу в этом мире, и мрачному ущелью на окраине Данвича довелось стать эпицентром этого события. Деревья были сломаны и сильно погнуты, а в густом кустарнике, облепившем круто уходившим вниз склон оврага, было проделано нечто вроде широкой просеки, будто подхваченный лавиной дом прокатился вниз по этой почти вертикальной стене. Снизу не доносилось ни единого звука, зато стоял невообразимо мерзкий запах. И потому не приходится удивляться тому, что мужчины предпочли постоять на краю обрыва и поглазеть вниз, вместо того, чтобы спуститься в это логово неизвестного циклопического чудища. Компания взяла с собой трех собак, которые поначалу неистово лаяли, но у обрыва поджали хвосты и испуганно смолкли. Кто-то догадался сообщить о случившемся в Эйлсбери Трейнстрит, но редактор этого издания, привыкший не воспринимать данные небылицы всерьез, ограничился по этому поводу коротким репортажем, выдержанным в довольно-таки фиглярских тонах. К слову сказать, репортаж этот был перепечатан впоследствии агентом Associated Press. К ночи все разошлись по домам, накрепко забаррикадировав ведущие в них входы и выходы. Весь скот, разумеется, был загнут под крыши хлевов и сараев. Около 2 часов ночи семья Элмера Фрая, чей дом стоял на восточной окраине ущелья холодных ключей, была поднята на ноги доносившимся снаружи жутким смрадом и отчаянным лаем, запущенной на ночь в дом собаки. Прислушиваясь, Элмер и его домочадцы уловили ритмичные звуки глухих ударов, раздававшихся откуда-то неподалеку. Мисс Фрай кинулась было к телефонному аппарату, когда звук ломаемого дерева ворвался в ее сознание, заставив буквально замереть на месте. Он исходил, по всей вероятности, из хлева. Тут же за ним последовал дикий рев животных и беспорядочный топот их копыт. Собака смолкла и трусливо прижалась к ногам хозяев, которые сами были перепуганы не меньше ее. Затем Фрай зажег фонарь, но, сделав это скорее в силу привычки, он знал, что выход за пределы дома будет означать для него и для его семьи верную смерть. По щекам жены и детей катились крупные слезы, но они не проронили ни единого звука, повинуясь древнему инстинкту, который подсказывал им, что полная тишина – единственный их путь спасения. Вопли коров перешли в конце концов в долгое жалобное мычание, а затем снова пошли звуки треска дерева. Фрай, сбившегося в кучку гостиной, не смели пошевелиться до тех пор, пока снаружи звуки не затихли, удалившись куда-то в направлении ущелья холодных ключей. Затем, внимая жутким стоном из хлева и демоническим криком приподнившись улететь из этих краев казадоев, что слышались из ущелья, Селина Фрай подбежала к телефону и принялась излагать абонентам на другом конце провода подробности второй фазы данвичского ужаса.

они увидели ужасную картину, ничуть тем не менее не удивившую. Примятая трава, жуткие следы, отпечатавшиеся на почве, но дома больше не было. О нем напоминала только груда бесформенных обломков, среди которых не было обнаружено ни живых, ни мертвых. Только смрад и темная дегтеобразная мерзость. Семья и дом Элмера Фрая бесследно исчезли с мрачного лика Данвича. Глава 8. А тем временем, параллельно кошмару, имевшему место непосредственно в Данвиче, другая его ипостась, менее материальная и в то же время гораздо более изощренная, открывалась человеческому сознанию за закрытыми дверями, уставленными книжными полками комнаты в здании Вискотонистского университета в Архане. Загадочный рукописный дневник Уилбера Уэтли, доставленный в университет для расшифровки, вызвал полное замешательство среди лингвистов, специализировавшихся как на древних, так и в современных языках. Знаки его алфавита, хотя и отдаленно напоминали по виду обнаруженные в Месопотамии арабские письмена, оказались все же совершенно никому неизвестными символами. В конце концов, ученые пришли к выводу, что текст составлен на основе искусственно разработанного алфавита, то есть по существу является самой настоящей криптограммой. Анализ текста на основе всех известных методов криптографии не дал никакого результата. Записи остались нерасшифрованными. Древние книги, найденные в обиталище Уотли, вызвали большой интерес у представителей естественных наук и философов. Однако не дали ничего нового лингвистам, день и ночь бьющимся над смыслом непонятных записей. Одна из книг, тяжелый том с массивной железной застежкой, была написана другим, но тоже абсолютно неизвестным алфавитом, напоминающим по графическому облику санскрит. Доктор Армитедж забрал его себе, как из-за интереса к семейству Уотли, так и из-за того, что именно он, Армитедж, был крупнейшим специалистом в области лингвистики и знаний формул древности и средневековья. Армитедж предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов, в которых было заимствовано множество форм и традиций арабского Востока. Впрочем, это было не так уж и важно, поскольку происхождение символов тайнописи не имело большего значения для ее расшифровки. В самом деле, рассуждал доктор Армитедж, текст такого большого объема мог бы быть составлен только на родном языке. Исключение могли представить разве что какие-нибудь формулы и заклинания. И он с новой силой принялся за разгадку манускрипта, твердо зная, что он содержит текст на английском языке. Исходя из серии неудач, постигших его коллег, он знал, что поставленная перед ним загадка является весьма и весьма сложной. Весь остаток августа он посвятил изучению принципов криптографии, прочтя по этому вопросу все, что ему удалось только найти в своей библиотеке. Полиграфия, тритемия, де фермис литературум нофис, автор Жаптиста Порта, траферест шилест, де винджер крайфтоменус, патефекта фольклонер, написанный в 8 веке, трактаты Дэвиса и Тикснера, а также произведения современных авторов Блэра, фон Мартена и Клюбера. Перу последнего принадлежал солидный труд под названием «Криптография». Изучая эти пространные труды, он одновременно не оставлял попыток расшифровать таки манускрипт и в конце концов убедился, что имеет дело с одной из хитроумнейших и запутаннейших криптограмм, которые отдельные листы, испещренные непонятными знаками, служили ключом к этому дьявольскому шифру, отнюдь не являясь при этом записей собственного текста. Нужно было обращаться к старым авторитетам, ибо Армитедж заключил, что код манускрипта должен быть очень древним. Только к концу августа тучи начали рассеиваться. Армитеджу удалось расшифровать несколько букв. Как доктор предполагал, текст оказался на английском языке. Вечером 2 сентября на этом фронте пал последний бастион, и доктор впервые прочел длинный отрывок из записи Уилбера Уэтли. Это и вправду был дневник. Записи позволяли сделать вывод, что их автор, несмотря на свою потрясающую эрудицию в области оккультных наук, был в принципе довольно-таки малограмотной личностью. Первый длинный абзац, который удалось расшифровать Армитеджу, был датирован 26 ноября 1916 года. Соотнеся эту дату с датой рождения Уолдера, доктор внутренне содрогнулся. Запись, которую он держал сейчас в руках, была сделана ребенком 3,5 лет от роду. Впрочем, выглядел он тогда на 12-13. «Сегодня читал про Акла и про Саваофа», — шептал про себя доктор Армитаж. «Они отличаются тем, что один слышен с холмов, а другой с неба. То, что наверху опережает меня, как я и думал, и, кажется, совсем не имеет мозгов в земном понимании. Застрелил овчарку Эллама Ходжинса, когда та попыталась искусать меня. Эллам сказал, что будь его воля, он застрелил бы меня. Я знаю, что не застрелит. Прошлой ночью где-то открыл мне формулу Тхо, и сейчас я могу сам видеть город внутри на 2 магнитных полюсах. Я дойду до этих полюсов, когда очистится земля, если не смогу прорваться сквозь формулу Тхо-Хна после свершения. Те из воздуха сказали мне на шабаше, что до того, как я смогу очистить землю, нужно ждать несколько лет, и дед тогда уже будет мертв, и я должен выучить все углы и плоскости между Ирром и Нгхонгом. Они оттуда помогут мне, но они не помогут взять тело без человеческой крови. То наверху должно сгодиться для этого. Я могу немного видеть, когда делаю для него знак Вура или вдуваю в него снадобье Ибн Гази, и оно походит тогда на тех, какими я их вижу в майский день на холме. Другое лицо придет на смену. Не могу представить, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена от живых существ, что обитают на ней сейчас. Тот, кто пришел с Акла, сказал, что я обрету иные формы. И Саваоф сказал тоже и сказал, что для этого нужно немало потрудиться за пределами этого мира. Наступившее утро доктор Армитаж встретил в холодном поту. Настолько ужасным было то, что прочел на манускрипте. Несмотря на это, он всю ночь лихорадочно разбирал расшифрованные записи. Позвонив жене, он сказал, чтобы она не ждала его к завтраку. Когда же она сама принесла ему в библиотеку еду, он едва к ней притронулся. Днем он продолжил чтение, а принесенный обед и ужин также проигнорировал. Все это время он совсем не спал, и лишь к середине следующей ночи задремал было в кресле, но уже через несколько минут спустя вскочил на ноги, не в силах выдержать нагромождение ночных кошмаров, таких же ужасных, каковы представлялись ему угрозы человечеству, о коих говорилось в расшифрованной рукописи. Утром 4 сентября профессор Рай и доктор Морган настояли на аудиенции у своего ученого коллеги, после каковой ушли от него с серыми, трясущимися от страха лицами. В тот вечер доктор лег в постель, но спал урывками. На следующий день, в среду, он снова засел на манускрипт и принялся составлять объемные записи, как из читаемых абзацев, так и из тех, которые уже были расшифрованы и уточнены. Ближе к утру он вздремнул, а перед самым рассветом вновь уже сидел за рукописью. Незадолго до полудня к нему заглянул его врач, доктор Хартл, и стал настаивать, чтобы Армитаж прекратил работать. Тот отказался, заявив, что прочесть весь дневник целиком для него является вопросом жизни и смерти, и пообещал попозже дать более внятное объяснение. В тот вечер, сразу же за наступлением сумерек, он завершил свое убийственное чтение и в изнемождении рухнул на софу. Жена, принесшая ему ужин, обнаружила его в полукоматозном состоянии. Однако стоило лишь ей приблизиться к письменному столу и заглянуть в его бумаги, как он очнулся и поднял ужасный крик. Ни за что на свете не позволил бы он ей ознакомиться с их содержанием. С трудом поднявшись, он сгреб в кучу лежавшие на столе записи и запечатал их в большой конверт, который запихал во внутренний карман пиджака. Прибыл доктор Хартл. Вкладывая своего подопечного в постель, он слышал, как тот беспрестанно бормотал: «Но, Боже правый, что тут можно сделать?» Весь следующий день доктор Армитаж провел в промежуточном состоянии между сном и бредом. Он не стал давать обещанных объяснений Хартвеллу, но потребовал, чтобы тот разрешил ему встретиться с Райсом и Морганом. Его дикий взгляд внушал страх, равно как и его разговоры о снесении с лица земли старого фермерского дома Уэтли и о неком плане искоренения всего живого на планете неведомой древней расы из другого измерения.

Визитеры уже узнали об ужасных событиях, в частности об исчезновении семьи и дома Элмера Фрая. В этот день они облазили весь Данвич, замиранием сердца осматривали развалины дома Фрая в потеках мерзкой лектообразной массы, оставленной на месте злодеяния, странные следы, искалеченный исход сета Бишопа, широченные полосы примятой травы и растительности в различных местах. Тропа к вершине часового холма казалась Армитаджу знаком катастрофы, и он долго не мог оторвать глаз от зловещего камня алтаря, что венчал эту мрачную возвышенность. После некоторых раздумий визитеры решили обратиться к полицейским, прибывшим сюда из Элсбери, вскоре после первых телефонных сообщений о трагедии, постигшей семью Фрая, и сравнить рассказы местных жителей с сообщениями стражей порядка. Однако последних нигде не было видно. Вообще же их было пятеро, и они прибыли в поселок на машине, которая стояла сейчас пустой у руин дома Фрая. Местные жители, задолго до того разговаривавшие с полицейскими, выглядели такими же озадаченными, что и Армитаж и его компания. И вдруг старый Сэм Хатчинс побледнел и, ткнув под ребра Фреда Фара, показал на узкую глубокую лощину, что зияла неподалеку. «Боже!» — едва слышно произнес он. «Я же наказываю ни за что на свете не спускаться в ущелье! Я и думать не мог, что они отважатся на это при таких-то следах и смраде, и козадоях, что кричат здесь день и ночь, не переставая». По рядам аборигенов и заезжих исследователей пробежала дрожь ужаса, и все напрягли слух, стараясь ловить хоть что-нибудь в атмосфере тягостного ожидания. Армитаж, сейчас уже до конца понявший природу неведомого ужаса, дрожал под грузом той ответственности, которая, как он считал, выпала на его долю. Скоро на поселок должна была опуститься ночь, а именно ночью чудовище выходило на свою жуткую охоту. «Неготел перабланс ин тебернис». Старый библиотекарь повторил про себя формулу, которую он запомнил, и сжал в кармане бумагу, где была записана она и другая, которую, в отличие от первой, он не знал наизусть. После этого он проверил свой электрический фонарик и убедился, что тот работает нормально. Стоявший рядом с ним Раеу вынул из чемодана мощный пульверизатор, похожий на те, что используются для уничтожения насекомых. А Морган достал из чехла винтовку для охоты на крупную дичь, с которой он чувствовал себя спокойнее, несмотря на предупреждение его коллеги, что материальное оружие здесь вряд ли поможет. Армитаж, прочитавший чудовищный дневник, до боли в сердце отчетливо представлял себе, с явлением какого плана им предстоит столкнуться. Однако об этом он помалкивал, не желая лишний раз пугать без того до смерти перепуганных жителей Данвича. Он еще надеялся, что неизвестное порождение адовых глубин покинет мир людей по добру, по здорову. С наступлением сумерек местные жители начали рассеиваться по домам, не решаясь оставаться за пределами своих жилищ. Хотя предыдущие события могли, казалось бы, убедить их в том, что стены и запоры в любом случае не способны противостоять страшной силе, которая гнет деревья и сокрушает ограды. Они только головами покачали, узнав о том, что городские визитеры собираются расположиться на ночь у руин дома Фрая, около ущелья, и разошлись по домам, будучи твердо уверены, что видят гостей в последний раз. В ту ночь из-под холмов опять слышалось глухое ворчание, а хор козадоев звучал прямо-таки угрожающе. В какой-то момент сильный ветер, поднявшийся из ущелья холодных ключей, донес до них неописуемо отвратительный запах, так хорошо им знакомый. Все трое отчетливо помнили те страшные минуты, в продолжении которых они стояли над издыхающей тварью, гигантом, получеловеком 15 лет от роду. Однако монстр так и не появился из ущелья. Видно, он тянул время, и все трое сидели в ожидании, не предпринимая никаких активных действий. Армитаж сказал коллегам, что атаковать его в темноте было бы чистой воды самоубийством. Потом наступило утро, и ночные звуки исчезли. Начался серый, пасмурный день. Принялся моросить дождь, и к северо-западу от холмов стали собираться тяжелые свинцовые тучи. Гости из Аркхема сидели в раздумии, искать ли им укрытии среди развалин дома Фрая или спуститься в ущелье и атаковать неведомого противника. Тем временем палил сильный дождь, из-за горизонта послышались глухие раскаты грома, засверкали молнии, одна из них, раздвоенная, блеснула совсем рядом и, казалось, низвергалась прямо в проклятое ущелье. Небо потемнело почти до черноты, и Архамсон оставалось надеяться лишь на то, что угроза окажется кратковременной, и за ней последует прояснение. Было все еще зловеще темно, и прошло не более часа, когда со стороны дороги послышался разнобой человеческих голосов. В следующий момент они увидели группу перепуганных людей, их было с десяток, не больше. Они бежали, кричали, истерически плакали. Слышались обрывки фраз, и посланцы Архама напрягли слух, пытаясь уловить в этих криках нечто членораздельное. «О боже! О боже!» — кричал один из аборигенов. «Оно идет сюда опять, и на этот раз днем! Оно сейчас явится сюда, и одному Богу известно, что будет со всеми нами!» Говоривший умолк, но его тут же сменил другой. Где-то сейчас тому назад Запуэтли услышал телефонный звонок, а звонила мисс Кори, жена Джорджа, которая живет неподалеку от перекрестка дорог. Она сказала, что мальчишка Лютер и их поденщик загонял коров во двор, когда началась гроза, и увидел, что деревья гнутся прямо у самого входа в ущелье, как раз напротив этого самого места. И он снова почуял ту самую вонь, как в понедельник, когда он в первый раз увидел огромные следы. Еще он услышал звуки не то свиста, не то ударов, а может и те, и другие. И вдруг все деревья вдоль дороги в раз наклонились в одну сторону, и он услышал страшный топот, а грязь так и полетела брызгами. Затем впереди, где Бишопов ручей пересекает дорогу, он услыхал жуткий треск со стороны моста. Он божится, что собственными глазами видел, как кто-то разлетелся в щепки. Но мне кажется, он врет. Деревья пригнулись. Это он видел, да. А вот насчет моста он, кажется, загибает. А когда звуки заглухли где-то вдали, на дороге, что ведет к дому колдуна Уэтли, к часовому холму, у Лютера хватило духу подойти поближе туда, откуда шел шум, и посмотреть на землю. Там он увидел воду вперемешку с грязью, а небо было темным, и дождь постепенно смывал все следы, но он все равно успел разглядеть их. Они начинались из устья ущелья и были огромными, как бочки. Точно такие же следы он видел в тот понедельник. В этом месте его взволнованно прервал первый оратор. «Самое ужасное, что все это только начало. Все мы слышали, как Салли, экономка Сета Бишопа, позвонила по телефону. Сначала ее вообще чуть не хватил припадок. Она видела, как гнулись деревья вдоль дороги и стала говорить по телефону, что слышит что-то вроде приглушенных звуков, похожих на поступь слона, и будто они приближаются к ее дому. Еще она говорила, что об этом ужасном запахе, и сказала, что ее мальчишка Чанси закричал, будто точно такой же запах он слышал, когда разлетелся в дребезги в понедельник в дом Уэтли. А собаки чуть с ума не сошли, так они лаяли. А затем она заорала, как бешеная, и сказала, что сарай у дороги только что смело, как будто штормом. Но ветра-то в это время не было никакого. Все на телефоне слова сказать не смели. А Салли снова принялась верещать, а следом за ней и Сет Бишоп, и мальчишка Чанси, а потом что-то тяжелое стало колотиться в их дом. Мы это слышали, Салли закричал, что ограда смята, как бумага, а потом мы опять услышали тяжелый удар, но не молнии, нет. А потом, Лица слушавших выражали величайший страх. Армитедж, хотя тоже дрожал с головы до ног, все же нашел в себе мужество приободрить рассказчика. Тот вспомнил еще. Затем Салли закричала снова. «Помогите! Оно лезет сюда, в дом!» Тут мы услышали ужасный треск, вопли людей, в общем, то же самое, что и у Элмера Фрая, только... Он замолчал на секунду, а потом продолжил. Вот и все. Потом уже не было больше ни звука. Мертвая тишина. Вы как раз услышали это, сразу же попрыгали в машины и повозки. Набрали как можно больше людей и помчались к дому Кори. А когда увидели, что там творится, то решили, что лучше обратиться за помощью к вам. Уж вы-то лучше знаете, что делать. Лично я считаю, что все это кара Божия за наши грехи. Армитедж понял, что пришло время действовать. и, обратившись к сгрудившимся перепуганным поселенцам, решительно заговорил. «Мы должны сделать это, ребята!» Он постарался придать своему голосу как можно большую уверенность. «Мне кажется, у нас есть шанс подрезать ему крылья. Вы знаете, что Уэтли были колдунами. Это все их колдовство, и с ним можно покончить тем же образом. Я видел дневник Уэлдера Уэтли и читал кое-какие из его странных книг. И я знаю старинное заклинание, чтобы заставить это чудище покинуть наш мир. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но и шанс, что нам дан, мы не имеем права упускать. Оно невидимо. Я знаю, что оно должно быть невидимо. Но в этом дальнобойном разбрызгивателе есть порошок, благодаря которому мы сможем увидеть его на секунду. Позже мы это испробуем. Это будет ужасно. Оживить его. Но еще хуже было бы, если бы Уэлбер не умер. Уж тогда бы он точно вырастил из него чудовище во сто раз кошмарнее. Дай вам Бог никогда не узнать, какой катастрофы удастся, я надеюсь, избежать этому миру. Сейчас мы сразимся только с одним гадом, ибо он не может размножаться, но он способен натворить немало бед, и потому лучше покончить с ним, и чем скорее, тем лучше. Итак, начнем. Сейчас мы отправимся на место, которое подверглось нападению. Кто-нибудь ведите нас, я не знаю дорогу туда, но мне кажется, мы можем сократить путь и пойти прямо через луга. Ну как, годится? Наступило напряженное молчание, которое первым нарушил Эрл Сойер. Вы можете попасть в аккурат туда к Сету Бишопу, если пойдете прямиком через этот луг и перейдете ручей вброд в мелком месте. А там сберетесь наверх и как раз окажетесь рядом с домом Сета. Он на другой стороне. Армитедж, Рай и Морган двинулись в указанном направлении, а следом за ними нерешительно поплелись аборигины. Небо стало понемногу проясняться, и шторм как будто бы подходил к концу. Когда Армитедж непроизвольно сбился с нужного направления, Джо Осборн поправил его и занял место впереди. Люди обрели уверенность и смелость, хотя, казалось бы, мрачные холмы с почти отвесными, заросшими темным лесом склонами, что ждали их в конце пути, не предвещали ничего хорошего. В конце концов, они оказались на размытой дождем дороге. Они еще не успели дойти до дома Бишопа, но поломанные деревья и чудовищные следы на земле красноречиво свидетельствовали о случившемся здесь кошмаре. На осмотр развалин исследователи затратили не больше одной минуты. Все было ясно и так. Полное повторение истории с Фраем, и никого из живых или мертвых не было найдено среди обломков дома и амбара Бишопа. Никто не желал торчать здесь посреди спрады отвратительной вязкой гадости. Все инстинктивно повернули в сторону изуродованной фермы Уэтли и алтаря на часовом холме. Проходя мимо места, служившего обиталищем Уолдеру Уэтли, люди содрогнулись от отвращения и страха, и снова их решимость была поколеблена. Такой огромный дом могла снести с яйца земли только поистине дьявольская сила. У подножия часового холма следы с дороги исчезли, но оставались другие свидетельства того, что недавно здесь прошло чудовище. Погнутые деревья и примятая растительность указывали на это более чем красноречиво. Армитаж достал из кармана телескоп и внимательно обследовал в него крутой зеленый склон холма. Затем он передал инструмент Моргану, обладавшему более острым зрением. Морган, едва глянув в телескоп, издал испуганный вскрик и передал инструмент Эрлу Сойер, возбужденно указывая пальцем куда-то на склон. Сойер, не привыкший обращаться с подобными вещами, долго приноравливался к телескопу, но с помощью Армитажа навел все же в фокус. Его крик выражал гораздо больший испуг, нежели реакция Моргана. «Боже правый! Трава в кустах шевелится! Оно ползет вверх, прямо на вершину! И Бог только знает, для чего!» Тут же среди искателей началась паника. Одно дело было идти по следам этого неведомого создания, и совсем другое — вступить с ним в непосредственный контакт. Пусть даже Армитаж и знал заклинание, ну а вдруг они не подействуют? Все тут же забросали доктора вопросами о неведомом монстре, но, похоже, ответы заезжего ученого никого не удовлетворили до конца. Все ощущали, что соприкасаются с какой-то неизвестной и запретной фазой бытия, лежащей далеко за пределами освященного Богом человеческого познания. В конце концов, троица из Аркхема, Старый седобородый Армитаж, основательный железный Рае и стройный моложавый Морган отправились на гору без сопровождения местных жителей. Телескоп они оставили аборигенам, оставшимся стоять на дороге, предварительно подробно проинструктировав их, как им пользоваться. Восхождение оказалось трудным, особенно для Армитажа, самого пожилого из команды. Снизу собравшимся было хорошо видно, как поддерживаемый своими компаньонами карабкался он наверх, колебались огромные массы травы и кустарника, когда тот невидимый, кто производил эти колебания, возвращался по однажды протаренной тропе. Потом державший телескоп Кертис Уэтли из достойной ветви семейства увидел, что троица из Архама внезапно отклонилась в сторону от просеки. Он сказал толпе, что очевидно те решили попытать счастье на соседней вершине, что была несколько ниже часового холма. Благодаря проделанной просеке виднелась где-то впереди. В самом деле, вскоре троица оказалась на соседнем холме, избежав тем самым незапланированного столкновения с ползущим по просеке невидимым ущельем Адом. Затем стекло перешло к Уэсли Кори, который тут же закричал, что Армитаж настраивает пульверизатор, что сейчас должно что-то произойти. Толпа беспокойно зашевелилась, у всех в памяти были свежи еще слова Армитажа, что порошок из пульверизатора поможет на несколько секунд увидеть невидимое чудовище. Некоторые в страхе закрыли глаза, но Кертис Уэтли снова подхватил телескоп и напряг свое зрение, насколько только мог. Он увидел, что Рае, благодаря прекрасно выбранной позиции, имел все шансы разбросать чудесный порошок с максимальным эффектом. Остальные невооруженным глазом увидели только мгновенную вспышку внутри серого облака, величиной примерно с большое здание. Облако это висело около самой вершины холма. Кертис, державший телескоп, с пронзительным визгом уронил его на дорогу, в грязь. Он зашатался и упал бы на землю, если бы его не подхватили стоящие рядом товарищи. Обведя всех диким взглядом, он простонал в изнеможении. «О Боже! Великий Боже! Это...» Тут же на него обрушился шквал расспросов. Генри Уиллер тем временем поднял телескоп и вытер его от грязи. Кертис едва мог говорить, да и то лишь отдельными, бессвязными фразами. «Больше амбара. Весь из каких-то витых канатов. Весь в форме куриного яйца. Огромный, но 10 не меньше. Как свиные головы и закрываются при шаге. Жидкий, как кисель, делает шаги, когда скручивает канаты. И они оказываются близко друг к другу. На них огромные выпученные глаза. Вокруг них 10 или 12 ртов величиной с газовую горелку. То открываются, то закрываются. Серые с кольцами, не то синими, не то лиловыми. И, боже правый, какая жуткая физиономия там на вершине!» Эта последняя подробность, по-видимому, окончательно доконала бедного Кертиса. Сразу же после этих слов он рухнул в обморок. Фред Фарр и Уилл Хатчинс оттащили его на обочину дороги и уложили на влажную траву. Генри Уиллер, дрожа как осиновый лист, навел телескоп на гору. В его поле зрения попали 3 крошечные фигурки. Они с последних сил бежали к вершине вверх по крутому склону. Больше он ничего не увидел. Затем внимание всех присутствующих было привлечено странным, нехарактерным для этого времени года звуком, доносившимся откуда-то сзади, из глубокой долины, а может быть даже из кустарника, что покрывал часовой холм. Это был вопль бесчисленных казадоев, и в их пронзительном хоре слышалось напряженное ожидание чего-то поистине демонического. Затем телескоп перешел в руки Эрла Сойера, и тот сообщил, что 3 фигурки неподвижно стоят на самой высокой точке холма, которая находится вровень с камнем-алтарем на часовом холме, но на довольно-таки почтительном расстоянии от него. Один из стоящих то и дело возведевал руки над головой, соблюдая некий четкий ритм. И едва Эрл Сойер сообщил об этом, как толпа услышала донесшийся издалека слабый полумузыкальный тон, как будто своими жестами человек сопровождал какое-то заклинание. Жуткий силуэт на отдаленном пике был, должно быть, неописуемо гротескным и впечатляющим зрелищем. Но собравшимся было совсем не до его эстетической ценности. «Он, должно быть, говорит заклинание», прошептал Уиллер, снова схватив телескоп. Оглушающие песни казадоев вновь наполнили всю округу. Сейчас они звучали, подчиняясь какому-то неправильному ритму, совершенно асинхронному по отношению к совершаемому на холме действу. Внезапно солнце будто померкло, хотя на небе не было видно ни единого облачка. Этот странный и зловещий феномен не ускользнул от внимания Данвичса. Под холмами нарастали грохочущие звуки, причудливо смешиваясь с размеренным громом, доносившимся с небес. Высоко в небе сверкнула молния, и толпа замерла в ожидании грозы. Сейчас уже было несомненно, что люди из Архама вымолвили свое заклинание. И Уиллер увидел в телескоп, как все трое поднимают руки в одном ритме. Из поселка то и дело раздавались взрывы неистого собачьего лая. Дневной свет тем временем продолжал угасать, и все волей и неволей уставились на темнеющий горизонт, пурпурные сумерки, порождение материального затмения дневного неба, тяжелым бременем опустились на зловеще ворчащие холмы. Затем еще раз сверкнула молния, на этот раз более яркая, и в свете ее вспышки люди увидели некий туман, сгустившийся на значительной высоте над камнем-алтарем. Никому в этот момент и в голову не пришло воспользоваться телескопом. Казадои продолжали свою неровную песнь, и люди из Данвича напряглись в ожидании неведомой угрозы, которую источала гибельная атмосфера. Совершенно неожиданно для всех раздался низкий, натреснутый, грубый голосовой звук, навсегда врезавшийся в память тех, кому довелось его тогда услышать. Он исходил не из человеческого горла, ибо органы человека не способны были воспроизвести столь чудовищную акустическую перверсию. Казалось, он вздымался из самых глубин проклятого богом ущелья, если бы не то обстоятельство, что источником этого мерзкого звука был, вне всякого сомнения, алтарь на вершине холма. Наверное, было бы даже неверным обозначить услышанное Данвичем словом «звук», поскольку его ужасный, инфрационарный тембр воздействовал скорее на тайники, скованного страхом сознания и подсознания, нежели на органы слуха. И все же это были звуки, ибо их форма смутно напоминала акустический облик произносимых слов. Звуки были громкими, как грохот холмов и грозы, над которыми они прокатывались эхом. И все же они исходили от существа, невидимого человеческому глазу. И даже смутно представив себе источник этих акустических колебаний, люди задрожали от неописуемого ужаса и сгрудились в тесную кучу. Night, Фаунга, Яксатат! Раздался над местностью страшный рык. Здесь речевой поток на некоторое время прервался. Генри Уиллер, поднеся глазам телескоп, изо всех сил напрягал свое зрение, но видел на вершине только три жалких человеческих силуэта, которые неистово двигали руками. Видимо, их заклинания подходили к кульминационной точке. Из каких черных бездн, с археронских страхов и эмоций, с каких неведомых морей от космического сознания были извлечены эти громовые звуки. Тут же они стали собираться с новыми силами и обрушили на слушавших всю свою темную ярость. «Отец! Отец! Яксатат!» И это было все. Побледневшие зрители, все еще не могущие окончательно прийти в себя от услышанных слов, произнесенных, несомненно, на английском языке и прозвучавших подобно грому над древними зловещими холмами из чудовищных пустот рядом с каменным алтарем. Услышали, как слова эти перешли в чудовищный раскат грома, который потряс холмы, оглушающий пандемонический раскат, что не имел себе равных по силе на этой планете. Возникший из пурпурного зенита молнии ударила в камень алтарь, и необъятная приливная волна страшной силы прокатилась с холмов вниз на поселок, обдав всех неописуемым мерзким запахом. Деревья, трава и кустарник пригнулись до земли под тяжестью этой чудовищной волны, и насмерть перепуганные люди у подножия холма, ослабленные смертоносным смрадом, что едва не задушил их, еле-еле удержались на ногах. Вдали дико завыли собаки, зеленая трава и листва вмиг стали бледно-желтыми, и земля внезапно оказалась густо усеянной комочками издохших козадоев. Смрад скоро рассеялся, но растительность так и не обрела свой первоначальный зеленый цвет. И по сей день на склоне этого холма с растительностью творится что-то неладное. Кертис Уэтли только пришел в себя, когда троица из Архама медленно спустилась с холма в лучах солнца, яркого и незатуманенного. Они были спокойны и серьезны, хотя, должно быть, пережили потрясение гораздо более страшное, нежели то, что довелось испытать данвичцам, наблюдавшим за развитием событий с относительно безопасного расстояния. В ответ на поток вопросов они только покачали головами. «Потом, потом», — стало произнес Армитидж. «Скоро вы узнаете все сами. Одно могу сказать. Эта тварь больше не вернется. Ее разбило на множество компонентов, что составляет ее сущность. И она не сможет существовать более в нормальном мире. Наши чувства воспринимали только малую ее часть. И она была похожа на своего отца. А все остальное ушло обратно к нему, в царство неведомых измерений, за пределы нашей материальной вселенной. И только из чудовищных бездн может человеческое богохульство вызвать их на мгновение на вершину». После этого воцарилась недолгая тишина, в течение которой расстроенные чувства бедняги Кертиса Уэтли начали складываться в некий определенный образ. И он со стоном обхватил голыми руками. Увиденное им на вершине горы не давало покоя его несчастной душе. «О боже! Боже мой! Это страшная морда на вершине холма, с красными глазами, белобрысая, без подбородка, как у Уэтли! Это был осьминог! Сороконог, паук или что-то вроде него. Но сверху его было получеловеческое лицо, и оно как две капли воды походило на физиономию колдуна Уэтли. Только что было несколько ярдов в обхвате». 15 лет уже прошло, да?» — прошамкал он. «С тех пор, как я в первый раз услышал от старого Уэтли, что в один прекрасный день дитя Лавинии не назовет имя своего отца на часовом холме. Да вы и сами тогда это слышали». Но Джо Осборн перебил его, вновь обращаясь к ученым мужам из Архана. «Так что же это все-таки было? И как молодой Уэтли вызвал это с небес?» Армитаж проговорил, тщательно подбирая слова. «Это было, в общем, это неведомая субстанция, которая не принадлежит нашему пространству и которая существует, растет и оформляется по иным законам, нежели законы нашей Вселенной. У нормального человека никогда не будет ни желания, ни возможности вызвать это порождение дьявола извне. И только очень дурные люди могут отважиться попытаться сделать это. Что-то из того было в самом Уилбере Уэтли. достаточно для превращения его в невидимого монстра, смерть которого была зрелищем совершенно ужасным. Я намереваюсь предать огню его богомерзкий дневник, а вам настоятельно советую взорвать этот камень-алтарь динамитом и снести с вершин кольца каменных столбов. Эти предметы притягивали сюда существ, которые так любили Уэтли и которые хотели стереть с лица земли человеческую расу и все живое и увлечь нашу планету в неведомые просторы бытия. Но тварь, что мы отправили туда, откуда она пришла к нам? Так вот, Уэтли вырастили ее для свершения самых гнусных злодеяний, задуманных пришельцами из других миров. Она быстро выросла до невероятных размеров, по той же причине, что и Уилбер, только еще быстрее. Но она превзошла его, поскольку в ней было больше той самой чужеродности. И не спрашивайте, как Уилбер вызвал ее с небес. Ему не надо было этого делать, ибо это был его брат-близнец, но только похожий на своего отца гораздо больше, чем сам Уилбер.